Глава 21. Тайсон. «Оставайся дома», — притянул ее к себе, поцеловал. Не хотел слушаться, видел, как вспыхнуло недовольство в ее взгляде. Но спорить не стал. Прижалась так, словно на войну отправляет. «Береги себя и звони сразу». «Я наберу Македона, он сейчас приедет. Без него никуда», — схватил ее за плечи, заглянул в глаза, желая убедиться, что все услышала и поняла. Смотрит на меня, вот-вот расплачется. Ее страх скальпелем по грудной клетке. Моя женщина не должна чувствовать подобное, не должна бояться. Моя обязанность сделать так, чтобы семье ничего не угрожало. На куски себя разорву, но сделаю все, чтобы ни одна падла их не тронула». «Хорошо», — кивнула послушно. Взяв телефон и ключи, вышел из дома. Сел в машину, пока прогревалась, сжал пальцами виски. «Кто, блядь, кто посмел поднять руку на брата? Калинин? Тварь обложить меня пытается. Убирает самых сильных, с Михи и начал». Инга была в истерике. Я мало что смог понять из ее рассказа по телефону, кроме того, что Миша сейчас на операционном столе борется за жизнь. «Сука, уничтожу каждого, кто имеет к этому отношение!» Рванул по газам. Мчался на красный к больнице. Набрал Македона, обрисовал ситуацию. Ромка тут же выехал к Есе. Посмотрел на свои руки, ходуном ходит. Номер Олега только с третьей попытки удалось набрать. Попросил подъехать к больничке. Он единственный, кому могу безотказно верить, помимо Овсянки и Ромы. Припарковался у главного входа, буквально влетел внутрь, обшарил помещение вестибюля глазами, тут же нашел Ингу, сидел у окна. На ее плечах было накинуто пальто. Глаза красные, то и дело смахивало слезы с лица платком. Приблизился к ней. «Как он? Что врачи говорят?» Вздрогнула, подняла на меня глаза, а в них боли столько, с ног сбила. Опустился на кресло рядом. Сидит и смотрит на меня молча, только подбородок дрожит. «Они в живот ему попали, Геры». Стонет, загибаясь в новой волне рыданий. Обнять ее пытался, но она руки оттолкнула. «Врачи говорят, что у него 10% из 100». «Твою ж мать!» — стиснул кулаки. «Нет, я даже думать не хочу о тех 90. Он сильный. Справится, слышишь?» Скривилась, в ее глазах появилась злость. «Это все ты, Тайсон, и твои дела!» — процедила сквозь зубы и снова заплакала. Она вцепилась в рукав моей куртки, сжимая ее до скрипа кожи. «Он из-за тебя вечно под пули лезет. Сколько раз говорила ему, уйди, а он, я своих не бросаю». «Он не бросит никогда. Это наша жизнь, наш доход и все, что мы умеем делать. Бизнес в нашей сфере вещь жесткая и всегда будут враги. Но по-другому мы не умеем. Вряд ли сможем стать другими. Все будет хорошо, я обещаю». Отстранилась от меня, посмотрела волком. «Ты кто, Господь Бог, чтобы знать, как все будет?» Я не знал, что и сказать. Никогда не умел справляться с женской истерикой. Но Инга имеет полное право говорить сейчас все, что приходит ей на ум. Я позволил ей выместить всю злость на себе, иначе она бы с катушек съехала. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем к нам вышел док. Инга тут же рванула к нему. Я подошел следом. Операция прошла успешно. На этих словах прикрыл глаза, чувствуя облегчение. Сам не осознавал, насколько напряженным был все это время. «Он стабилен, но состояние тяжелое. Сейчас переведем в отделение интенсивной терапии». Инга снова заплакала. «Он будет жить?» «Я не могу ничего обещать. Все, что могли, мы сделали. Остальное зависит от него». «Док, с моей стороны все, что потребуется. Только сделай так, чтобы он встал на ноги». Я сжал его плечо. Он знал меня. Как-то пару лет назад мои парни попадали под его скальпель. Док сделал все в лучшем виде. Заштопал, вернул к жизни. Я хорошо его отблагодарил. И сейчас он с готовностью кивнул, протянув мне руку для пожатия. «Можно к нему?» — всхлипнула Инга. Врач посмотрел на нее, а потом вернул ко мне извиняющийся взгляд. «Он не в том состоянии. Пожалуйста, мне просто увидеть его!» Она вцепилась в мою руку, смотрела с мольбой. Вена скрутила от этой картины. «На пару секунд», — поднял глаза на дока. Тот замешкался, но кивнул. «Пару секунд. Вас проведут». Инга с готовностью закивала, вытерла слезы и повернулась ко мне. В ее глазах больше не было злости. «Спасибо тебе, Тайсон. У меня ком поперек горла встал. Найду, ублюдка, и на части разорву». Инга рванула в сторону уходящего дока, но потом вдруг остановилась. Стала лихорадочно шарить в своей сумочке в поисках чего-то. «Вот». Она вернулась ко мне и протянула мобильный. «Мне врач отдал. Когда приехала скорая, Миша еще в сознании был. Просил передать тебе, сказал, чтобы ты посмотрел в черновиках». Я убрал телефон в карман. Обнял ее на прощание. Инга побежала в хирургическое, а я рванул к выходу. Сел в машину, завел ее, вытянул из кармана Мишин мобильный. Повертел его в руках. «Черновики». Успел записать что-то. Открыл папку с сообщениями. Зашел в неотправленные. Одно слово набрано, а у меня желчь подкатила к горлу. «Киров. Чертова падаль! Уничтожу!» Уже светало. Голова гудела, в глазах будто песка насыпали. Всю ночь на ногах. Собрал ребят, раздал команды, шерстили город в поисках ублюдка. Стреляли в Мишу в полночь, вряд ли бы он успел смотаться из города так быстро. Вытянул из кармана пачку сигарет. Последняя осталась. Закурил. Сделал затяжку, освещая огоньком полутьму. Сколько сейчас? 5 утра. Бар на окраине города все еще гудел. Из окон доносился шум музыки и пьяная брань. Разведка донесла, что один из приближенных к Кирову именно там. Раз самого ублюдка найти не удалось, передадим послание. Из здания вышел Олег. «Шеф, Горный там, Кирова нет». Я так и предполагал. Сделал знак пацанам. Похватали из багажника калаши, ринулись ко входу. Сделал последнюю затяжку и, выдохнув дым, прошел следом. Он стоял у бильярда. Еще не успевший прийти в себя и здраво оценить ситуацию, без лишних предисловий саданул ему в голову, Горный завалился на пол, дезориентированный, шокированный. Хватаю ки, разбиваю его о голову, пытающегося подняться мудака. Тот падает обратно. По роже кровь стекает. Не даю подняться во второй раз, наступаю ботинком на горло, надавливаю, хватается за мою ногу, лихорадочно пытаясь сделать вдох. Хрипит тварь. «Где Киров?» Наклоняюсь, наблюдая за его трепыханиями. Слегка ослабляю давление. «Не знаю», — выдавливает из себя. Убираю ногу, он поворачивается на бок, откашливается. Ударяю в корпус, Горный сгибается пополам. Снова удар, только теперь в лицо. Изо рта красный фонтан бьет. А я на взводе. Если сука продолжит молчать, замочу. «Еще раз». «Где Киров?» Он поднимает вверх ладони. Потом хватается за окровавленный рот. «Уехал. Звонил, сказал, что в Орловском будет. Я правда не видел его». Неделю спустя. Он спрятался. Хорошо спрятался. Скорее всего, у Калугина. Узнал, что Овсянка жив, вот и схоронился. Неделя выдалась сложной. Как бы ни старался, не могу выудить предателя. Миша так и не пришел в себя. Впал в кому. Места себе не нахожу. Сука, даже думать не хочу, что он не выкарабкается. Врачи разводят руками. Так бывает. Все, нужно ждать. Инга на живой труп уже похожа. Живет в больничном коридоре, не вытянешь ее оттуда. Если каждый день рядом с ней, не могу жене в глаза смотреть. Столько боли в них и страха. Блять, не по себе. Чувствую себя бесполезным овощем, неспособным ни на что. Михи 7 дней нет, а у меня все сыпется. Сделка за сделкой под угрозой срыва. 3 наших взяли менты. Чертов леший со своей шестеркой и Лапином крепко за нас взялись. Я в полной заднице. И эти, блять, шакалы вокруг. Знают, что не лучшие времена, чувствуют уязвимые места и налетают. С братвой творится нездоровая хрень. Вчера 4 пропали. Либо перебежали на сторону Калугина, либо уже в земле. сжал виски. И выхода другого нет, кроме как устранить Калугина. Но как? Под откос все идет. Пытаюсь сохранить бизнес, иначе в полном дерьме окажемся. Не понимаю, в какой момент все пошло лесом. Как Калугину удалось так ловко сделать меня? С Кировым ясно, он с самого начала был скользким, готовым на все ради наживы. Скорее всего, Калугин пообещал ему мое место за помощь. Вот и старается. Голова пухнет от дум. Бизнес, братва, семья. Еся, Паша, Ника. Посадил уже дома под круглосуточную охрану, но каждый раз, когда оставляю их, душа не на месте. И каждый звонок Македона по нервам бьет. Вышел из дома, сел в тачку. Олег покосился с водительского. «Поехали!» — отдал команду и прикрыл глаза. Голова уже разрывалась от бесконечных мыслей. «Что с транзитом? Собрал парней?» Олег кивнул, бросив на меня взгляд в зеркало заднего вида. «Пятеро подписались. Все наши не подведут, шеф». «Смотри, под твою ответственность. Там партия слишком большая выходит. Если что не так пойдет, головой ответишь». «Понял», — кивает, возвращая внимание к дороге. Спустя 20 минут мы на месте. Олег остается в машине, я выхожу из салона, осматриваюсь. Тихий ресторан за городом. Здесь я назначил встречу с одним из авторитетов — Орлов. Пару лет назад я протянул ему руку помощи, а сейчас он нехило поднялся. Прошел внутрь. На входе его охрана. Обшмонали похлеще ментов. Подумал послать, но смолчал. Подошел к столику. Петя обедал. «Прости за это, Тайсон. Но дошел слушок, что ты не очень-то был добр с Крупицким. Голову ему разбил». «Хреновая у тебя разведка, Петя. Упустили один момент». Орлов уставился вопросительно. «Крупицкого я уделал, не имея оружия. Голыми руками». Он засмеялся. Хватился за графин, плеснул водяра в стопку. «Давай выпьем». Я осмотрелся. Зал был пустой. Только пара официантов испуганно жалась в углу. Настроения разводить с ним беседы не было. Перешел сразу к делу. «Брата моего подстрелили, но я вижу, ты в курсе». Орлов кивнул. «Мне нужен тот, кто это сделал. Киров». Несколько минут он молчал. «И зачем же тебе понадобился я? Киров не та фигура, которую не смог бы достать Тайсон». «Кирова я бы смог достать, но он спрятался у Калугина. А на тех землях ты, господин. Мне нужен стрелок. Отдай его мне». «Тайсон, я не понял. С какого рожна я буду переходить дорогу Калугину? У нас с ним бизнес налажен, а ты приходишь сюда весь такой борзый, требуешь, чтобы я хороших людей наказал». «Вот падаль. И этот туда же переметнулся». «То есть ты в отказе?» — пожал плечами. «Проблема не у меня, у тебя. Мне какой резон в это вписываться?» «А кто ко мне 2 года назад за помощью прибегал? Если бы не я, ты бы сейчас не икру черную жрал в ресторане, а червей кормил в земле». Орлов напрягся, как и все его бойцы. «Тут еще разобраться нужно, кто на меня эту травлю устроил. А то как с Кировым, может? Его руками старика убрал, а у самого полгорода оттяпал. Теперь удивляешься, что у тебя врагов так много. Да и овсянка твой взорвался». Рванул к нему. Стул отлетел, Орлов отстранился. А я вилку в руках сжал. Одно движение — в шею, перебить артерию и... Капец ему. Перед глазами пелена красная и чернотой накрывает. «Я за этого пацана весь город разнесу, если придется», — процедил сквозь зубы. За спиной раздались звуки снятого предохранителя. «Хочешь войны — будет война», — выпустил из рук вилку и на выход. «Подальше отсюда, пока еще в руках себя держу». Олег ждал на улице. Увидев меня, протянул сигарету. Затянулся посильнее, выдохнул. «Ну чё там, шеф?» «Одни мы остались. Не поможет никто». Кивнул, усмехнувшись. Раздался сигнал нового сообщения. Достал из кармана телефон. «Еся. Я у Лешего в отделении. Спаси». «Блядь, да сколько можно?»